Глава 15. Время еле ползло. Сердце Карбона билось в груди пойманной птицы. Где они? Он засек какое-то движение боковым зрением и посмотрел направо. И увидел через просвет в ветвях красные туники и серебристые кольчуги легионеров, марширующих мимо ряд за рядом. Тошнота вернулась к нему с новой силой. Карбон прикусил нижнюю губу так сильно, что почувствовал вкус крови. К его облегчению боль прогнала тошноту. Он снова сосредоточил все внимание на врагах. Да, на врагах, потому что они и есть враги. Вот уже 10 рядов прошло мимо, потом 15 и 20, 30, 50. Легионеры все шли и шли, не глядя по сторонам. Они шагали так близко, что слышно было, как они перешучиваются. Одни пели непристойные песни, другие жаловались на усталость, но большинство поносило Спартака и его трусливых рабов. Кто-то пообещал перебить их всех до единого. Обещания встретили одобрительными возгласами. Напряжение сделалось невыносимым. Карбон посмотрел на Спартака, зажавшего свисток губами, потом на Навиона. Его лицо будто окаменело. Даже Атей и Таксакис подались вперед, словно охотничьи псы, которым не терпится сорваться с поводка. Рабы, стоящие поодаль, явно нервничали еще сильнее. Карбону захотелось закричать на Спартака. «Ты вообще собираешься подавать этот сраный сигнал?» Спартак видел, что его войско охвачено беспокойством, но он все еще не мог решиться. «Если что-то пойдет не так, его людей перережут». Больше всего он сейчас хотел знать, сколько же там римлян, однако это станет ясно лишь тогда, когда все они пройдут мимо него. Но будет уже поздно. Показался очередной ряд легионеров. Все они старше 21-22 лет. Сколько бы их ни было, они не похожи на ветеранов. Когда Спартак осознал это, его нерешительность развеялась. Он вдохнул поглубже и подул изо всех сил. Пронзительный звук взлетел к небу. Его неизбежно должны были услышать все в ближайшей округе. Спартак завел правую руку назад и метнул копье метя пониже. Раздались ответные свистки галлов. Инстинкты Карбона взяли верх. Он швырнул пилум и почувствовал, как Навион и двое скифов бросили свои копья. За ними последовали сотни копий с обеих сторон, и на мгновение над кустарником повисло облако из дерева и металла. Копья смертоносным дождем обрушились на ничего не подозревающих легионеров. И снова пронзительный свист. Спартак принялся отбрасывать ветки. Карбон и Навион бросились помогать. В уши им ударила какофония криков боли и возгласов замешательства. «Скорее, скорее!» — взревел Спартак. «Скорость сейчас главное!» Два удара сердца спустя пароход был расчищен. Карбон потрясенно уставился на хаос, порожденный их копьями. Безупречная колонна рассыпалась. Вместо аккуратных рядов легионеров глазам Карбона предстала беспорядочно мечущаяся масса вопящих, сбитых с толку людей. Повсюду на земле валялись солдаты. Многие мертвы, но большинство ранены, и они орали от боли, вцепившись в пронзившие их копья. Офицеров было не видно. Спартак ударил сикой по своему скутуму. Раз, другой, третий. «В атаку!» И с этими словами он сорвался с места, будто олимпийский бегун древности. Взревев, как безумный, Атей с Таксакисом последовали за ним. Карбон не мог допустить, чтобы Навион добрался туда прежде него самого. Юноша почувствовал, что ноги его сами собою пришли в движение. «Юпитер, величайший и наилучший, сохрани меня!» Он уже извлек глади из ножен и теперь держал его у правого бока и ринулся вперед. Над металлическим краем щита видны были лишь глаза. Одновременно с ним на дорогу выбрались и другие. До легионеров было 10-15 шагов. Их потрясенные лица изумили Карбона. Они явно не поняли, что произошло. С благоговейным страхом он взглянул на Спартака. «За Фракию!» — закричал Спартак и ударил щитом солдата, выглядевшего даже моложе Карбона. Легионер отлетел на несколько шагов и упал. Спартак оказался рядом в мгновение ока. Сика блеснула на солнце, и в воздух фонтаном брызнула кровь. Ноги молодого легионера судорожно дернулись и застыли. «Берегись!» — крикнул Навион. Карбон запоздало оторвал взгляд от Спартака и едва успел увидеть оскаленное лицо небритого легионера в трех шагах от себя, как тот уже ударил гладием Карбону в глаза. Юноша пригнулся, укрываясь за щитом, и услышал, как клинок свистнул у него над головой. Потом раздался глухой удар, скутум легионера врезался в его щит, и Карбон пошатнулся. Он лихорадочно отставил одну ногу назад и успел приготовиться к следующему удару. Меч легионера обогнул скутум Карбона и скрежетнул по кольчуге юноши. Карбон поднял голову, осознавая, что если он не сумеет нанести удар как можно быстрее, ему конец. И тут увидел, как меч Навиона пробил доспех врага и глубоко вошел тому в бок. Легионер бесформенной грудой рухнул наземь. Навион с рычанием выдернул меч. Паника Карбона сменилась яростью. Он шагнул вперед и всадил гладий прямо в открытый орущий рот врага. Его рука дернулась и остановилась, когда рукоять звякнула о немногочисленные уцелевшие зубы. Карбон с утробным ворчанием выдернул гладий. Он успел заметить красный изуродованный зев и взгляд мертвых глаз. Но тут Навион стукнул его по шлему. «Шевелись! Держись поближе к Спартаку!» Когда Карбон впоследствии пытался вспомнить бой, то в памяти всплывали лишь разрозненные картины. Вот он вместе с Навионом пробивается к Спартаку. Вот видит с другой стороны от их вождя Атея и Таксакиса. Вот лязг оружия и крики становятся такими громкими, что он едва слышит собственные мысли. Вот приходится наступать на шевелящиеся или кричащие тела, вставать в щитовой строй еще с несколькими бойцами, идти вперед. Вот он видит, как на лицах легионеров проступает страх. Вот слышит лязг оружия, подгоняющий их низкий голос Спартака, улюлюканье Атея и Таксакиса. Карбону кажется, что так могли бы кричать демоны в Гадесе. Вот он раз за разом бьет гладием. Вот легионеры падают один за другим с клинками в голове, груди, животе или паху. Вот он смеется, как безумный, идет вперед, снова убивает. Замечает, что не только его меч, но и вся правая рука в крови убитых им людей. Карбон напрочь забыл, что люди, с которыми он сражается, — его соотечественники. «Там! Вон там!» — прокричал Спартак. Карбон взглянул в ту сторону и увидел мелькающий среди ближайших легионеров красный гребень на шлеме Центуриона. Рядом с офицером держался солдат с наброшенной на голову львиной шкурой и позолоченным штандартом в руках. Юноша услышал истошные крики офицера, требующего собраться вокруг знаменосца. Спартак указал на венок с серебряной рукой в центре. «Захватите это, и они сломаются!» Фракиец понятия не имел, как идет бой в других местах, но здесь его люди держались успешно. Всего одно значительное усилие могло переломить ход битвы в их пользу. Он уже видел прежде, что бывает, когда римский штандарт захвачен. Мужество утекает из жил легионеров так стремительно, словно кровь из перерезанной глотки. Ноги их делаются ватными, и они бегут, как трусы. Конечно же, добиться этого непросто. Чтобы завладеть штандартом, потребуется проявить поистине самоубийственное бесстрашие. Но здесь, в битве, когда все требовалось решать мгновенно, Спартак понял, что это его главная задача. Ему оставалось лишь надеяться, что у галов тоже все в порядке. И тут, словно по команде, на Спартака бросился легионер с зазубренным обломком гладия. Фракиец с легкостью отбил обломок щитом и ударил сикой под кольчугу в пах. Меч вошел в тело, словно горячий нож в масло. Спартак даже не потрудился ударить еще раз. Он все равно рассек римлянину крупную артерию в паху. Слева от него лязгнул скутом Атея. Скиф хохотал, обнажая потемневшие гнилые зубы. «Мы брать штандарт?» «Да». Работая в паре, они быстро одолели двух легионеров, потом еще одного, и вот между ними и штандартом остался лишь Центурион, коренастый мужчина с крючковатым носом. Ремни поверх его кольчуги были увешаны фалерами, а на бицепсе правой руки красовался золотой браслет. «Я буду биться с тобой один на один!» — выкрикнул Центурион. Спартак почувствовал взгляд Атея и ощутил, что скиф немного попятился. Его охватил глубинный безудержный гнев. «Ты что, думаешь, тебе тут какой-то сраный лудус?» — крикнул он Центуриону. Ты всего лишь еще один гребаный римлянин! А ты вместе!» Они разошлись, осторожно ступая по забрызганной кровью земле. Этот центурион оказался храбрым человеком. Он не отступил. Двинуться вперед, не подвергая риску знаменосца, он тоже не мог. Потому поднял скутум повыше и мрачно приготовился встречать их атаку. «Ну давайте, уроды, подходите!» — прорычал он. «Мне доводилось убивать воинов и получше вас!» Спартак был не в настроении упражняться в искусстве фехтования. «Готов?» — рявкнул с обычным своим акцентом скиф. «Давай!» — выкрикнул Спартак. Центурион явно собирался первым убить именно его, ибо понимал, кто тут вождь. И действительно, центурион двинулся к Спартаку. Он использовал классический прием — удар скутумом и следом мощный колющий удар гладием. Но только Спартак был к этому готов. Он повернулся так, чтобы удар щитом в щит прошел вскользь, пропуская смертоносный клинок противника и позволяя инерции движения развернуть римлянина влево. А там его уже ждал Атей. Центурион потерял равновесие и не успел среагировать вовремя и защититься как следует. Оружие скифа обрушилось на него, сорвав нащечник и пронзив глазное яблоко, а потом ушло глубоко в череп. Атей вынул меч из раны, и наружу брызнули сгустки серого мозгового вещества. Центурион рухнул, как срубленный дуб. Спартак ринулся на знаменосца, у которого для самозащиты имелся лишь небольшой круглый щит. Римлянин знал, что смотрит в глаза своей смерти, но не побежал. Он стал осторожно отступать, громко призывая своих товарищей. Спартак заметил боковым зрением, что несколько легионеров повернули голову в их сторону. Его захлестнуло возбуждение. «Он захватит этот штандарт сейчас или никогда!» Спартак со свирепой гримасой сделал обманный выпад щитом, а потом взмахнул мечом и ударил совсем не с той стороны, с какой ожидал знаменосец — слева направо. Солдат увидел летящий в него гладий и невольно вскинул штандарт, иначе он лишился бы головы. Но сика Спартака перерубила деревянный шест, на котором держался штандарт, и глубоко вошла в шею римлянина. Знаменосец издал пронзительный вскрик, но Спартака это уже не интересовало. Позолоченная рука, отдаленная от древка, накренилась и к его ликованию рухнула наземь. Вокруг тут же зазвучали потрясенные крики. Подхватив с земли обломок древка с прикрепленной к нему рукой, Спартак сунул его Атею. «Охраняй, как охранял бы меня!» Мгновение спустя рядом с ним очутились Таксакис, Карбон и Навион. «Кольцо! Вокруг штандарта!» — крикнул Спартак. Все четверо быстро встали рядом с Атеем и приготовились защищать трофей любой ценой. Их окружило самое меньшее 10 легионеров, и Карбон собрался дорого продать свою жизнь. И тут воздух разорвал рев, от которого кровь стыла в жилах. Карбон ахнул. Вперед вырвался Каст, а с ним четверо галов. Они орали во всю глотку, выкрикивая боевые кличи. Все пятеро оказались с ног до головы забрызганы кровью. Их шлемы, лица, руки, кольчуги — все было в крови. Невозможно понять, чья это кровь, римлян или их собственная, но эффекта это не снижало. Их внешний вид потрясал. Они казались демонами из преисподней. Легионеры остановились, как вкопанные. Касты и его люди с хохотом кинулись на римлян. Лица воинов исказил ужас. Они развернулись и бросились на утек. «За ними!» — проорал Спартак. «Не давайте этим говнюкам времени собраться!» Завывая, словно стая волков, Карбон и остальные кинулись в погоню. Примерно через час все было кончено. Спартак расхаживал из стороны в сторону, наблюдая за фигурами сотен бегущих на север легионеров. По дороге почти невозможно было пройти, повсюду беспорядочно валялись тела, в лужах крови, с недостающими конечностями, с пилумами, торчащими из живота. Земля, насколько хватало глаз, была усеяна брошенным римлянами снаряжением. «Мы это сделали». Карбону как-то удалось вложить в эти три слова все свое изумление и благоговейный страх. «Верно», — с мрачным удовлетворением отозвался Спартак. «Зачастую хватает сущей мелочи, чтобы вызвать панику. Но если уж она вспыхивает, то подобно чуме, ее не остановишь». Переломным моментом стал захват штандарта. «И безумная атака Каста!» «Жаль, что мы не убили их побольше. Впрочем, этого следовало ожидать. Спартак махнул рукой в сторону ближайших к ним рабов. С радостными воплями бродили среди тел римлян, добивали живых и брали приглянувшееся снаряжение. Они пока еще не солдаты. С учетом обстоятельств мы справились неплохо. Неплохо? — подумал Карбон. Да это было невероятно! Как ты думаешь, сколько легионеров ушло? Трудно сказать. Половина, может, больше. Неважно. Важно лишь то, что мы победили. На покрытом кровью лице Спартака сверкнула белозубая улыбка. Мы победили, Карбон. И люди запомнят именно это. Именно это услышат рабы на сотню миль окрест. Попомни мое слово. В течение следующей недели наша численность удвоится. Воодушевление Спартака было заразительно, и Карбон еще больше повеселел. Что теперь будем делать? Продолжать обучать людей. Спартак помолчал, потом устремил на Карбона взгляд серо-стальных глаз. Знаешь, я ведь не забыл, как ты привел в лагерь Навиона. Было время, когда за такой проступок я казнил бы человека на месте. На лбу Карбона выступил пот. Лицо Спартака немного смягчилось. Я рад, что не сделал этого. Сегодня я наблюдал, как он дрался. Навион не друг Риму. А еще он превосходный военный инструктор. Я... Спартак вскинул руку. Навион многому успел их научить. И сегодня они дрались куда лучше. Я благодарен тебе, как и ему. Карбон широко улыбнулся. Нам нельзя расслабляться. На общем фоне сегодняшняя наша победа незначительна. Нужно отыскать остальные 6000 легионеров. Я хочу знать, чем они занимаются. Ты собираешься сражаться с ними? В открытом бою? Только если этого не удастся избежать. Мы будем нападать на этих собак врасплох, как сегодня. Да, во Фраке он поступал бы так же. Появись у него такая возможность. Идея снова устроить засаду на своих соотечественников наполнила Карбона волнением. Предателем он себя не чувствовал. Но почему? И сердце в тот же момент дало ему ответ. Потому что Спартак верил ему. Полагался на него. Больше никто и никогда не верил в него, если не считать Пакция. По возвращении в лагерь Карбон разговорился с Экбео, дородным гладиатором-фракийцем, одним из самых верных сторонников Спартака. И был ошеломлен, услышав, что Аматокас, любовник Хлорис, погиб в бою с солдатами Фурия. Он, судя по всему, перебил больше полудюжины легионеров, но потом у него сломался меч, — мрачно сказал Экбео. Ну и все. После этого у бедолаги не было ни малейшего шанса. При этом известие Карбона захлестнула темная радость, но он быстро изобразил печаль. Он отправился прямиком в Элизиум. Экбео слегка нахмурился. «В страну блаженства?» «Да, в этом не может быть сомнений. Уверен, что там Аматокаса встретит сам всадник». Карбон что-то пробормотал в знак согласия, но сам уже думал, как бы ему подойти к Хлорис. Если не поторопиться, к ней чего доброго подкатит другой боец. Но в то же время он не хотел предстать в дурном свете. Тело Аматокаса еще даже не предано земле. Лучше немного выждать. По всей вероятности, похороны состоятся уже вечером, и шансы на то, что кто-либо до завтра заявит претензии на Хлорис и вправду, невелики. Но на следующее утро Карбону не представилось возможности поговорить с девушкой. Еще много снаряжения валялось на дороге, и Спартак приказал, чтобы каждый здоровый мужчина внес свою лепту, либо стоял в дозоре, высматривая варенье, либо собирал брошенные глади, щиты и пилумы. Карбон потел, грузя добычу на мулов из лагеря Глабра. Теперь они оказались невероятно полезными. Когда дело было сделано, он обрадовался этому не в последнюю очередь из-за мух, покрывших поле боя черными жужжащими тучами, и из-за бившей в нос вони смерти, мощной разлагающейся смеси крови, дерьма, рвоты и мочи. Первое, что сделал Карбон после возвращения в кратер, разделся догола и смыл с себя корку въевшейся грязи. А потом, надев свою единственную чистую тунику, направился к палатке, которую Хлорис делила с Аматокасом. Подойдя поближе, он услышал разговор на повышенных тонах и прибавил шагу. Первыми он разобрал слова Хлори. «Составь меня в покое!» «Я просто подумал, что тебе, может, нужна компания!» Карбон не узнал этот сиплый голос. «Нет, не нужна! Отвали и оставь меня в покое!» Ухватки мужчины тут же изменились. «Но если ты так хочешь, красотка, будь по-твоему. Люблю погрубее!» Хлорис закричала, и Карбон сорвался на бег. Хвала богам, он взял меч. Мгновение спустя он очутился на месте действия. Хлорис вскинула руки, защищаясь от жилистого мужчины в кольчуге. «Собираешься сопротивляться? Мне такое нравится!» «Эй, ты подонок!» Карбон сам не понял, когда он успел выхватить меч. «Я буду драться с тобой!» Мужчина медленно повернулся. У него было узкое, как у ласки, лицо, и Карбон узнал в нем одного из немногих бежавших из Лудуса сомнитов. Он оскалился и тоже потянулся к оружию. «Что прямо сейчас?» «Отойди от нее!» — приказал Карбон. «Она не хочет иметь дело с таким говнюком, как ты!» Сомнит злобно ухмыльнулся. Не сильно-то она возражала. «Ты кусок дерьма, что нравится насиловать женщин?» В Карбоне вскипела ярость, он бросился на Сомнита с мечом, метя тому в живот. Встревоженный Сомнит отскочил в сторону. «Да ты свихнулся! Собираешься меня убить из-за какой-то шлюхи?» «Она не шлюха!» — прорычал Карбон, продолжая наносить удары и не давая Сомниту возможности достать меч. «Ладно, ладно, я все понял! Я не собираюсь спорить с одним из дружков Спартака!» И, подняв руки, Сомнит отступил, злобно поглядывая на юношу. Карбон плюнул ему вслед. Он успокоился лишь после того, как мужчина скрылся из вида. Когда же повернулся, Хлорис пристально смотрела на него. В ее темных глазах стояли слезы. «Прости, что я не пришел раньше». Хлорис шагнула к нему. «Ты пришел вовремя. Спасибо тебе». «Да не за что». «Есть за что. Он изнасиловал бы меня». «Этот мерзавец не посмеет вернуться, если, конечно, дорожит своими яйцами». Тут Карбон понял. Прогнав Сомнита, он все равно, что выступил с публичным заявлением. И покраснел. Отчего-то сейчас ему было страшнее, чем в засаде перед началом боя. Хлорис подошла ближе, глядя на него бездонными темными глазами. Карбон пытался выдавить хоть слово. «Ты согласилась бы... «Быть твоей женщиной?» «Да, я согласна». Она шагнула к Карбону и положила голову ему на грудь. «Верно». Карбон неловко, он так и держал меч в руке, обнял Хлорис. Его пальцы скользнули по спине девушки, и она прижалась к нему. Они застыли на несколько мгновений. Карбон не знал, что делать дальше. Он оробел, словно девственник. Когда Хлорис подняла голову и поцеловала его, юношу затопило облегчение, и одновременно будто молния пронзила. Он никогда не думал, что поцелуй может доставлять такое наслаждение. Карбон приоткрыл рот и почувствовал, как ее язык скользнул туда. Он неуклюже ответил, с ужасом осознавая, что никогда прежде не целовался так. Хлорис, кажется, этого не заметила, и постепенно Карбон почувствовал себя увереннее. Он положил ладонь ей на грудь, та оказалась восхитительно податливой. Отыскав сосок, юноша осторожно сжал его. Хлорис коротко, гортанно застонала от удовольствия, и Карбон решился повторить. Его левая рука двинулась ниже, но Хлорис отстранилась. «Пойдем со мной». Она подвела его к своей палатке. Когда кожаный полог опустился за ними, Хлорис взялась за подол платья обеими руками, сняла его и отбросила. Карбон лишился дара речи. Больше на ней не было ничего, кроме поношенного клочка ткани на бедрах. Ее упругие груди, увенчанные коричневыми сосками, тут же приковали взгляд юноши. Потом он с благодарностью посмотрел вниз, и от ужаса у него отвисла челюсть. По телу Хлори стянулась беспорядочная мешанина шрамов. Их длинные синевато-багровые хвосты портили гладкую кожу груди и живота. «Боги Всевышние!» Словно повинуясь его приказу, Хлорис повернулась, показывая, насколько все плохо. Ее спина была полностью изуродована. Карбон уставился на самый ужасный рубец, багровую отметину, похожую на ожог. «Кто тебя так?» «Пиратский капитан, похитивший меня в Греции», — прошептала она. «Да, он, должно быть, настоящий зверь. — вырвалось у Карбона. «Почему он это сделал?» «Ему это нравилось. Он мог возбудиться, лишь избивая меня. А потом он...» Девушка не договорила. Карбона замутила. Тот сомнит был ничем не лучше. А тут еще он сам тоже захотел секса. Хлорис подобрала платье и натянула его. «Ты считаешь меня безобразной? Все так считают». «Нет, вовсе нет!» — запротестовал Карбон. «Я нахожу тебя прекрасной. Ты словно ожившая статуя Дианы или Юноны». «В самом деле?» «Да!» — пылко воскликнул Карбон. Платье Хлорис снова упало на землю. Она погладила Карбона по руке и его словно стрелой пронзила. От такой реакции Хлорис рассмеялась низким грудным смехом. «Ты не только мужествен, но и чувствителен. Мне это нравится. Правда?» «Конечно. Ты понравился мне еще в первую нашу встречу в Лудусе. Но я тогда была самотокосом, поэтому...» «Жаль, что его убили», — соврал Карбон. «Так решили боги. И теперь в моей жизни появился ты». Хлорис стояла так близко, что Карбон чувствовал ее дыхание на своих губах. Никогда прежде ни одна девушка не подходила по своей воле так близко к нему, и теперь он дрожал от волнения и желания. «Так ты находишь меня привлекательной?» Его язык словно бы распух, превратился в деревяшку в пересохшем рту и сделался бесполезен. «Да, уверен». Он заставил себя посмотреть ей в глаза. «О, боги, да! Тогда поцелуй меня». Карбон повиновался. Его нисколько не волновало, что Хлорис нуждалась в нем для защиты от остальных бойцов, что она, вполне возможно, подходила с этим к другим мужчинам, но была отвергнута из-за шрамов. Он, кажется, нравился ей, и все остальное не имело значения. Лишние слова разрушат восхитительное волшебство момента, а ведь об этом он мечтал столь долго. Ее рука коснулась его паха, и через несколько мгновений Карбон потерял всякую способность думать. Луций Кассини вздохнул от удовольствия и, прикрыв глаза, улегся на спину, наслаждаясь теплой водой. После жары и пыли, сопровождавших их всю дорогу из Рима, это было чистейшим блаженством. Пока его люди искали место для лагеря, он увидел большой открытый бассейн рядом с красивой виллой и не устоял перед искушением. Конечно же, хозяин только рад был приветствовать претора, посланного сенатом, дабы избавить местных жителей от Спартака. «Я этого заслуживаю», — самоуверенно подумал Кассиний. Он обгорел на солнце, натер себе оседло внутреннюю поверхность бедер до язв, и у него болела спина. Конечно, Луций Кассиний в основном ехал верхом, а не маршировал, как его 2000 легионеров. Но все равно от столицы до Помпеев было больше сотни миль. Эти нагрузки значительно превышали те, к которым он привык. 5 дней подряд восседать на лошадиной спине — совсем не то же самое, что время от времени отправиться на охоту с друзьями. И хотя Кассиний лишь первый год исполнял обязанности претора, он уже давно жил в Риме и повсюду путешествовал на носилках, как подобало по статусу. Осознавая, что ему нужно продемонстрировать свою готовность вести войска в бой, Кассиний воспользовался возможностью и присоединился к своему другу, Публию Варинию, в качестве советника. Им поручили отыскать и уничтожить сброд, который несколько месяцев назад обратил войско Гая Клавдия Глабра в бегство. Кассиний скривился. Он слышал отчет Глабра собственными ушами, но до сих пор с трудом мог в него поверить. «Ну, смешно же! 3000 легионеров оказались разбиты горсткой беглых гладиаторов и рабов!» Еще одно неожиданное поражение произошло всего неделю назад, но Кассиний сразу все для себя решил. Луций Фурий, легат, командовавший 3-й частью сил Вариния, тоже был глупцом. Только абсолютно некомпетентный командир мог попасть в засаду неподалеку от Везувия и потерять в ней сотни солдат. Выслушав доклад Фурия и забрав остатки его людей, Кассиний с позором отослал его в Рим. С катертью дорога. Этих 5000 легионеров хватит, чтобы разобраться с несколькими сотнями рабов. Тем больше славы достанется им с Варинием. Кассини открыл глаза. Великолепно. Рабыня, черноволосая девушка в откровенной одежде, по-прежнему находилась здесь. Он заставил ее снять с себя плащ и запыленный доспех, и это было очень возбуждающе. Кассини поднял руку. «Еще». Девушка подошла к краю бассейна и аккуратно наполнила протянутый кубок из маленькой амфоры. Кассини осушил кубок в два глотка. «Хозяин виллы, как там его зовут-то, сказал, что это его лучшее вино, и, видят боги, не соврал. Настоящая амброзия, напиток богов!» Кассини снова протянул кубок. «Еще!» Он повернулся в воде, и перед ним предстал прекрасный вид на грудь в вырезе одеяния наклонившейся к нему рабыни. Картина весьма приятная. Повинуясь импульсу, он схватил девушку за запястье. «Может, хочешь присоединиться ко мне?» «Да, господин». Голос ее не выражал никаких эмоций, но Кассини было плевать. День выдался тяжелый и длинный, он ощущал возбуждение. Хозяин предоставил ему рабыню в его полное распоряжение. Солдаты, стоявшие на страже в 20 шагах от бассейна, поняли, что происходит, и сочли за лучшее отвернуться. «Он, Луций Кассини, претор, второй по рангу после консула, один из всего лишь 8 избранных на эту должность. Он может делать все, что захочет». Поставив кубок, Кассини оттолкнулся от края бассейна ради лучшего обзора. «Снимай одежду, медленно». Девушка опустила амфору на мозаичный пол и выпрямилась. На ее лице абсолютная покорность. Не обращая на это внимания, Кассини оценивающе взглянул на нее. Рабыня не была похожа на типичную белокожую римскую матрону. В закатном свете ее кожа была восхитительно смуглой. Кассини видел ее соски через ткань наряда. Его фалос затвердел. Ему начало казаться, что адская пятидневная дорога верхом стоила того, хоть они еще и не сокрушили Спартака с его бандой изгоев. Девушка медленно, как он и приказал, подняла подол одежды, остановилась чуть ниже лона, потом двинулась дальше, открывая льняное белье, и Кассини затаил дыхание. Превосходно! Он не любил, когда женщины ходят без набедренной повязки. От ожидания он возбудился сильнее. Следующим открылся ее живот. Он был плоским, и его смуглая кожа казалась лишь чуть светлее рук и ног. Высоко расположенные тазовые кости так и манили схватить их сзади. Из-под края ткани выглянула нижняя часть груди, и Кассини облизал губы. «Стоп, постой так!» Рабыня молча повиновалась. Кассини еще несколько мгновений наслаждался ее красотой. «Снимай!» Она стянула одежду через голову, бросила ее на пол и посмотрела куда-то вдаль. «Смотри на меня!» Девушка неохотно перевела взгляд. Кассини с удивлением заметил, что глаза у нее ярко-голубые. Рабыня показалась ему еще более желанной. «Теперь снимай белье!» Красивые пальцы девушки скользнули вниз и начали стягивать ткань. Кассини чувствовал, как растет его возбуждение. Ее взгляд снова метнулся вперед куда-то за него. Руки девушки остановились. Кассини нахмурился. «Давай, пошевеливайся!» На лице рабыни проступил страх. Кассини начал терять терпение. «Ради Юпитера я не собираюсь тебя бить. Снимай белье и забирайся в воду». Но вместо того, чтобы послушаться его, рабыня закричала. Кассини, хоть и не сразу, но все же сообразил, что кричит она не из-за него. Он повернул голову к великолепной лужайке, раскинувшейся вокруг бассейна. И увидел невероятную картину. По траве к нему бежало 2 мужчин. Вооруженных мужчин. А из сада виллы выскакивали все новые и новые. Их вожак уже находился в каких-нибудь 30 шагах от бассейна. Большинство непрошенных гостей были в бронзовых шлемах с гребнями и несли скутумы. Но это определенно не легионеры. Никто из римских солдат не носил ни усы, ни длинные волосы. Никто из римских солдат не идет в бой с голой грудью и с подобными жуткими боевыми кличами. У Кассини кровь застыла в жилах. Головорезы Спартака. Не переставая пронзительно кричать, рабыня развернулась и побежала прочь, в сторону виллы. Кассини в панике выбрался из бассейна. Все, что он мог, это схватить со скамьи, где он складывал одежду, свой алый плащ, и пуститься наутек. Все остальное, от его ларики, мускулаты до гладия с рукоятью из слоновой кости, великолепный шлем с гребнем, тунику из тонкой шерсти и стеганый поддоспешник, все пришлось оставить. И, конечно же, ему некогда было надевать и зашнуровывать коллиги. Кассини не видел, как его собственное потрясение отразилось на лицах тех 10 солдат, которых он взял сюда, чтобы они охраняли его во время купания. Их командир, опцион с маленьким подбородком, изумленно уставился на стремительно бегущего к ним совершенно голого претора. Но Кассинию было плевать. «Строй людей!» — завопил он. «Приготовьтесь сражаться в арьергарде, а я пока подниму тревогу!» Такой приказ был равносилен смертному приговору. И опцион это знал. Он на миг зажмурился, потом взял себя в руки. «Слушаюсь!» Он свирепо уставился на 10 легионеров. Кое-кто из них уже начал понемногу пятиться. «Вы слышали претора? Стройся! Быстро!» Кассини притормозил ровно настолько, чтобы увидеть, что легионеры подчинились приказу. Выдохнув с облегчением, он помчался к конюшне, где стоял его конь. «Боги, только бы дикарям не хватило ума окружить виллу!» Ему нужна лишь капля везения, и он вскочит в седло и умчится отсюда. До их лагеря буквально каких-то 500 шагов. Кассини от всей души молился, чтобы Спартак не напал одновременно и на него. Эта скачка до лагеря была самой длинной в жизни Кассини. Лихорадочно оглядываясь через плечо, он обнаружил, что его преследуют. Десятки вооруженных людей хлынули на дорогу. Остро осознавая, что на нем нет ничего, кроме плаща, Кассини отчаянно колотил коня пятками. Вскоре он увидел сбоку от дороги силуэты сотен легионеров, которые стояли полукругом вокруг большой прямоугольной насыпи, вала временного лагеря. Никогда еще армейская рутина не вызывала у Кассини такой радости. Половина его отряда, 1000 солдат, стояла на страже, а остальные строили временное ограждение. Этого более чем достаточно, чтобы одолеть рабов. «Тревога!» — пронзительно закричал он. «Тревога!» Но никто его не услышал. Кассини яростно выругался и замолчал, сберегая дыхание. Он был слишком далеко, а эти ленивые ублюдки, вероятно, сплетничают, вместо того, чтобы смотреть по сторонам. И то, что они на безопасной территории, всего в нескольких милях от Помпеев, ничего не значит. Когда рабы будут уничтожены, он запорит дежурного офицера до полусмерти. Возможно, даже прикажет его пытать. «Враги рядом! Труби тревогу!» — заорал он снова. Наконец легионеры начали оборачиваться. Кассини видел, как на их лицах отразилось узнавание, потрясение, а потом бурное веселье. По рядам прокатился смех. Даже центурионы с трудом удерживались от улыбок. Кассини побагровел. Он представлял, как выглядит сейчас. Голый претор верхом на коне с развивающимся за плечами красным плащом. «Вы что, оглохли, уроды?» — проорал он, подъехав поближе. «Тревога!» С лица ближайшего центуриона исчезла ухмылка. «Тревога, господин?» «Да, придурок, на виллу напали, моя охрана мертва, а за мной гонятся люди Спартака! К оружию!» Хоть солдаты и не были ветеранами, центурион им был. «Ты слышал претора?» — рявкнул он трубачу. «Труби тревогу, живо! Остальные строятся! 20 человек в ряд! 4 ряда! Быстро!» Он снова повернулся к Кассинию. «Господин, тебе лучше одеться! Мы будем сдерживать гадов до твоего возвращения!» Кивнув центуриону, Кассиний послал коня вперед. Труба разразилась серией коротких отрывистых звуков, и он порадовался, глядя, как все центурионы быстро строят солдат. Над его наготой уже никто не смеялся. Он оденется, а потом разберется с этими мерзавцами. Претор позволил себе слегка улыбнуться. «А на ночь я заберу себе эту рабыню. Можно будет трахнуть ее с комфортом». Но вскоре Кассини и думать позабыл о сексе. Поспешно надев запасную форму и коллиги, он перекинул через правое плечо перевязь с мечом, немного уступающим оставленному, и надел шлем. Когда же полностью оделся, испытанный в бассейне ужас улетучился, и у Кассини от ярости встала красная пелена перед глазами. Да как они посмели! Грязные рабы за это заплатят! В сопровождении пары сбитых с толку штабных офицеров, торчавших у его палатки, Кассини направился прямиком к главному входу. Из завала, который уже был высотой с человека, претор не видел, что происходит вокруг. Однако же, пока они бежали туда, непривычные его слуху звуки битвы переросли в оглушительные крещендо. Лязгали мечи, пронзительно пели трубы, кричали легионеры. Кассинию все это не понравилось. «Что происходит?» «Не знаю, господин», — пробормотал младший из двух штабных офицеров, заносчивый юнец, получивший эту должность лишь благодаря богатству отца. Кассини его терпеть не мог, хотя у них и было много общего. «О, гадес, а кто должен знать? Это, черт побери, твоя обязанность сообщать мне, что происходит!» «Прошу прощения, господин», — сказал второй офицер. «Последнее, что мы видели, наши парни удерживали позиции». «Удерживали позиции?» — вознегодовал Кассиний. «Да, господин, я уверен, что вместе с тобой мы быстро отбросим их». «Да, будь я проклят!» Кассиний вытащил меч и направился к входу, узкому проходу в 10 шагов длиной, образованному заходящими друг за друга частями земляного вала. И изумленно отшатнулся. Когда внутрь влетел легионер с безумным взглядом, Кассиний свирепо уставился на солдата, у которого не было ни меча, ни щита. «Что это значит?» — рявкнул он. Взгляд легионера сделался осмысленным. Он увидел богато украшенные доспехи Кассиния и двух штабных офицеров рядом с ним. «Они повсюду, господин! Их там сотни! Сотни!» «И что, ты пустился на утек?» — обвиняюще произнес Кассиний. Взгляд легионера заметался, словно у загнанной в угол крысы. Скривившись, Кассиний ударил солдата мечом в пах чуть ниже края кольчуги. Когда тот с криком упал, Кассиний прожег взглядом штабных офицеров, на чьих лицах был написан чистейший ужас. «Этот кусок дерьма получил по заслугам». «А теперь за мной!» И он решительно вышел наружу, намереваясь раз и навсегда положить конец этому фарсу. Офицеры следовали за ним по пятам, словно наказанные щенки. Кассиний даже представить себе не мог, какой хаос откроется его глазам. Вместо сомкнутых рядов легионеров, продвигающихся вперед под уверенным руководством командиров, он увидел разрозненные группы отчаявшихся людей в окружении вопящих рабов. Кассиний заметил самое меньшее 6 солдат, порубленных на куски. Его войско медленно, но неуклонно оттесняли и уничтожали. Десятки нападавших уже пробились в брешу между рядами римлян и продвигались к лагерю. Остановить их было некому. Землю усеивали раненые и умирающие. Легионеры по 3-4 отступали или даже бежали. Время от времени какой-нибудь центурион отважно пытался восстановить контроль над ситуацией, но повсюду царил хаос. Кассиний не нашел никого из тех солдат, что строили лагерь. Он взглянул на ров, туда, где в последний раз видел их работающими. Ров был полон брошенных инструментов. Рядом с ним стояли аккуратные штабеля щитов и пирамиды метательных копий. От холодного осознания произошедшего у Кассиния скрутило внутренности. Солдаты побросали оружие и бежали. Внезапно во рту у Кассиния стало сухо, как в русле пересохшей реки. Этого просто не могло случиться с ним. Половина его людей просто сбежала. Рабы не способны одолеть легионеров. Мир сошел с ума! Господин? Кассиний смутно осознал, что кто-то дергает его за руку. Каковы будут приказы? Он тупо уставился на старшего из штабных офицеров. «А?» Офицер дрожащей рукой указал на бойню. «Что нам следует делать?» Перед мысленным взором Кассиния предстал Глабр, падающий на собственный меч. «Нет, такой позорный конец не для него. Он не оставит подобного постыдного пятна на добром имени своей семьи. Лучше уж умереть в бою с мечом в руках». Кассиний ощутил мимолетное сожаление. Теперь он никогда не поимеет ту симпатичную рабыню. «Мы выступаем», — спокойно объявил Кассиний. «Выступаем?» «Ты слышал, что я сказал? Римские сенаторы и патриции не бегут от рабов!» Он подобрал с земли валяющийся скутум, внутренняя сторона которого была забрызгана кровью. кровью его владельца», — смутно подумал Кассиний. «Вы оба найдите щиты. Покажем этим сукиным детям, как умирают римляне». «Слушаюсь, господин». Офицер подхватил чей-то скутум, его робкий товарищ сделал то же самое. Они обнажили глади. «Становитесь по бокам от меня», — скомандовал Кассиний. «Держитесь поближе». Офицеры повиновались. Тут группа находившихся неподалеку рабов заметила их жалкий щитовой строй. Многолюдная вопящая масса тут же ринулась на римлян. Взметнувшиеся в воздух мечи и копья сулили смерть. «Приготовьтесь встретить вражескую атаку», — приказал Кассиний. «Крас был прав», — иронически подумал он. «К Спартаку следует относиться с уважением».